Увидев, что я по-настоящему рассержен, она сбросила весь ворох одежды на пол, отослала раба, присела рядом со мной и прикоснулась к моему плечу. Когда женщину купают в благовониях, умело причесывают и красиво наряжают, она избавляется от горя и страданий. Только не забывай, что я с удовольствием осталась бы в своем изношенном плаще, в своих старых сандалиях, если бы от этого зависело твое благополучие. Постарайся же улыбнуться и посмеяться над моими поступками, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. «О, сестра! Хорошо, что твоя грусть проходит», — воскликнул я, закрыв лицо руками. «Но теперь мной начинает овладевать отчаяние. Взгляни, уже поздно, и каждая убегающая секунда увеличивает мои опасения. Не знаю, чего мне стоит бояться, но в глубине души прошу не о спасах и одеждах. Какая мне разница, что на мне, что я ем и пью? Назначенный час близок, и учитель скоро должен предстать перед нами. Кто верит в него?» Мирина заключила меня в свои объятия и прижалась нежной щекой к моему плечу. «Неужели ты действительно от чистого сердца назвал меня сестрой?» — тихо спросила она. «Если да, то мне больше ничего не нужно». Мирина так и уснула в моих объятиях, и лишь иногда ее сон прерывался неожиданными всхлипываниями. Охватившее меня беспокойство не давало мне сомкнуть глаз. На грани между сном и реальностью мне привиделась картина, смысла которой я не смог понять. Постаревший, с поседевшими волосами, я бесконечно долго плелся по пустыне, одетый в изодранный плащ и босиком. Рядом со мной шагала уставшая Мирина, неся на хрупком плече какой-то сверток. За нами ехала на осле Мария из Бейрота, располневшая, обрюзшая, а ее лицо выражало недовольство. Где-то впереди меня в сиянии шествовал какой-то человек. Временами он оборачивался в нашу сторону, однако мне, несмотря на все усилия, никак не удавалось настичь его. Я проснулся весь в поту. Если этот сон был вещим и открывал мне будущее, если таковым обещало быть царство назаретянина, тогда, возможно, было бы лучше отказаться от его поисков. Я вспомнил, что он предсказал мне немало других бед в ночь, когда я разговаривал с ним, если это только действительно был он. «Иисус из Назарета, Сын Божий, помилуй меня!» — в ужасе, во весь голос воскликнул я. И тогда мрак отступил. Сложив вместе ладони, я повторил про себя молитву, которая научила меня Сусанна. После слов «Аминь» я уснул и мирно проспал до самого рассвета. Ото сна меня пробудило резкое движение. Эта Мирина поднялась и села подле меня. Через ставни в комнату проникал бледный отсвет нового дня. «О, брат мой, Марк!» — воскликнула она. «Какой прекрасный сон я только что видела!» И она поведала мне его. Мы поднимались по огненной лестнице, ты, я и еще кто-то. Однако огонь вовсе не жег, и мы по-прежнему шли вверх к свету, который становился все ярче. Ты устал, однако я взяла тебя за руку и помогла продолжить путь. Мне тоже приснился сон, — ответил я, — и подумал, что наши сны могли значить одно и то же, только увиденные с разных позиций. В этот момент послышался стук в дверь, и в комнату вошел раб. — О, господин, не сердись, только там спрашивают тебя. Если бы внизу не стоял какой-то настырный человек с двумя ослами, я никогда бы не посмел тебя разбудить. Укутавшись в плащ, я поспешил вниз. Солнце еще не успело подняться, и я увидел дрожавшего от холода Натана. При моем появлении у него вырвался возглас облегчения. Этой ночью они выехали из Капернаума, взяли с собой семьи и родственников. Они забрали с собой Сусану, которой я дал одного из ослов, а второго одолжил Симону Петру. У его старой тещи слабое здоровье. Я думал, что тебе лучше наладить с ним хорошие отношения, хотя он пока не знает имени владельца этого осла. Однако я не думаю, чтобы они стали изгонять кого бы то ни было из числа тех, кто получит сию весть, потому что это день прощения грехов. Вполне возможно, что царство будет основано в следующий вечер. брать ли мне с собой меч, — поинтересовался я. — Нет. Он говорил, что каждый, кто воспользуется мечом, от меча и погибнет.